Глава 9. Лучшие вещи. Ровно в 9 утра Хантер стоял рядом с закрытыми ролетами автомастерской Тео, расслабленно прислонившись спиной к стене, и нет-нет поглядывал на часы на левой руке. Ноа появился только спустя 10 минут, на ходу расстегивая куртку и доставая из нее ключи. Он кое-как попал в замок, и одна из ролет с грохотом ушла наверх. «Паршиво выглядишь», — не преминул заметить Хантер, когда парень поморщился от резкого звука. «Веселая ночка?» «Типа того», — раздраженно бросил Стелс и махнул ему рукой, чтобы тот следовал за ним. Парень явно не выспался, да и выглядел так, как будто несколько часов разгружал вагоны. «Это раздевалка. Можешь занять любой шкафчик и повесить замок». Пройдя через боксы, они зашли в небольшое подсобное помещение, где вдоль одной стены стоял обшарпанный диван и столик с кофемашиной и кучей кружек. А вдоль второй расположился ряд высоких железных шкафчиков, какие можно встретить в любом фитнес-клубе. На некоторых из них действительно висели замки, другие же были открыты настежь. «А где остальные?» «Подтянутся позже. Сегодня так называемый выходной». Ноа зевнул, даже не пытаясь прикрыть рот ладонью. «У тебя будет пару часов, чтобы осмотреться, а у меня, чтобы посмотреть, что ты знаешь и умеешь. Начнем с простого. Замена масла в коробке». Стелс выдал Хантеру не новый, но чистый комбинезон, и, переодевшись, парни направились в боксы. Ноа пытался внимательно наблюдать за своим новым работником, но Хантер видел, что он то и дело нажимает на глаза, пытаясь проснуться, не говоря уже о том количестве кружек кофе, который парень выпил за несколько часов. После полудня начали подтягиваться остальные работники автосервиса. Чарли Чейз, которого все звали Фантом, выглядел еще хуже, чем Ноа, а его раздражительность сегодня, казалось, зашкаливала больше обычного. Он то и дело цеплялся к Хантеру по мелочам, да и остальные трое парней не остались без его колкого внимания. В итоге через пару часов Стелс просто впихнул его в подсобку, что-то яростно шипя в самое его ухо. Хантер же решил воспользоваться возможностью и попробовать подслушать их разговор. Может, удастся узнать что-нибудь интересное. Он встал возле одного из стеллажей, который был ближе всех к раздевалке, делая вид, что раскладывает по местам использованные инструменты, а сам пытался уловить суть их разговора по обрывкам фраз, которые долетали до него через приоткрытую дверь. «Слушай, я понимаю, что ты задолбался сегодня, впрочем, как и я тоже, но это не повод портить отношения с другими. Да и новенький отлично работает. Хочешь, чтобы он сбежал отсюда из-за твоих придирок?» Стелс пытался урезонить друга, взывая к его благоразумию. «Он, черт возьми, нам нужен, иначе мы вообще забудем, что такое сон. Тео мог бы устроить нам сегодня выходной, после того, как мы вдвоем разгрузили четыре, мать его, контейнера». Фантом даже не пытался говорить тише. «Алеса вон, считай, ничего не делала, а спокойненько себе дрыхнет дома. От меня, по-моему, до сих пор воняет помоями». «Ты, по крайней мере, сегодня хотя бы поспал немного, но в очередной раз зевнул. Так что это я должен жаловаться, а не ты. Да и без нас не на кого оставить гараж». Чарли что-то буркнул ему в ответ, но парень практически сразу перебил его. «Хорош. Я слышу это после каждой разгрузки. И один хрен, мы оба все еще здесь. В любом случае, у нас есть еще несколько месяцев, чтобы придумать что-нибудь до следующего раза. Шеф обещал, что займется этим, так что возьми себя в руки и доработай чертову смену. А через пару часов сможешь пойти, выпить и рухнуть спать». Услышав, что голоса стали немного ближе, Хантер схватил первый попавшийся ключ и быстро юркнул под машину, которой занимался до этого, делая вид, что все время пробыл под ней. А через секунду Стелс и Фантом вернулись обратно в боксы, принимаясь каждый за свою работу. совершая механические действия руками, отработанные еще много лет назад до автоматизма, Хантер обдумывал то, что ему удалось услышать. Значит, контейнеры. Порт или железная дорога. Все равно слишком огромная территория, чтобы тыкаться вслепую. Да и, судя по всему, в ближайшие несколько месяцев там они ничего не найдут, даже если запустят всех собак кинологической службы. Но, по крайней мере, у него есть время, чтобы узнать точную дату прихода нового товара. Следующий месяц прошел спокойно и абсолютно безрезультатно. Хантер присматривался и прислушивался, но ничего нового ему узнать так и не удалось. Он знал, что старикан в любое время может потребовать от него хоть какой-то новой информации, хоть каких-то подвижек. И парень все больше закипал, постоянно тормозя себя мыслями о том, что спешка здесь ни к чему, главное, не пороть горячку. Он и так подобрался к воронам ближе всех, кто был до него. Помня о варианте завоевания доверия какой-нибудь девушки в банде, он начал присматриваться к Каре, но понял, что это еще более дохлый номер, чем с Олесой, когда, однажды зайдя в тату-салон по просьбе Ноа, увидел там достаточно пикантную картину. На одной из кушеток для клиента лежала довольно-таки привлекательная брюнетка, а Кара, сидя рядом на стуле с машинкой в руках, самозабвенно ее целовала, не замечая ничего вокруг. За те несколько секунд, что Хантер за ними наблюдал, они успели достаточно откровенно друг друга облапать. Тихонько выскользнув из главного зала тату-салона в маленький предбанник, который служил для предварительного приема клиентов, он столкнулся с насмешливым взглядом Олесы. Девушка сидела, закинув ногу на ногу, в одном из кресел, и держала в руках большой прозрачный стакан из ближайшего Старбакса. Она медленно покручивала в стакане трубочкой, которую держала двумя пальцами, перемешивая кофейные кусочки льда в зеленой жидкости с явным мятным ароматом. «Насмотрелся?» Девушка вытащила трубочку и, собрав ею часть сливок с поверхности напитка, с удовольствием ее облизнула. Хантер сглотнул, не зная, как на все это реагировать. Сначала эта сцена в соседней комнате, теперь Олеса, которая выглядит уж как-то чересчур соблазнительно с этим чертовым фраппучино. Он даже задумался над тем, не подмешали ли ему чего, раз он видит то, чего нет. И часто такое происходит?» Он махнул рукой себе за плечо. «Каждый раз, когда Джинджер приходит за новой татуировкой». Девушка равнодушно пожала плечами и обхватила трубочку губами, делая глоток прохладительного напитка. Хантер отвесил себе мысленную оплеуху, пытаясь оторвать взгляд от ее губ, а на ум тут же пришел запах, оставленный ею на фотографии. «Черт, мужик, сегодня же вечером ты идешь в какой-нибудь клуб. Как раз ребята предлагали немного оторваться. Сойдешься поближе с Ноа и Чарли, заодно и спустишь пар с какой-нибудь красоткой. Поэтому каждый раз, когда я вижу ее имя в нашем ежедневнике, стараюсь не брать никого на это время и свалить куда-нибудь подальше». Олеса задорно рассмеялась, меняя ноги, отчего ее и так достаточно короткие джинсовые шорты натянулись, открывая край татуировки на правом бедре. А Хантер поймал себя на мысли, что ему определенно хотелось бы увидеть весь рисунок. Но что-то в этот раз они задержались. Видимо, тату оказалось слишком большой. «А можно тогда вывешивать объявление в боксах о времени прихода Джинджер, чтобы мы не становились невольными свидетелями?» Хантер подмигнул девушке. «Или наоборот, знали, когда нужно зайти?» «Я подумаю над этим». Алиса игриво вздернула бровь, но буквально сразу же посерьезнела, подозрительно прищуриваясь и подавая вперед. «А ты вообще зачем приходил?» И перед ним уже сидела не привлекательная девушка с нестандартной внешностью, а пацанка из банды, какой он в принципе и привык ее видеть. Хантер еле сдержался, чтобы не рассмеяться от этой метаморфозы. «Черт, совсем вылетело из головы. Сама понимаешь, не каждый день такое видишь». Он задумчиво потер колючий подбородок. Да уж, работа здесь не добавляет ему привлекательности. Он все чаще забывал бриться, считая, что слегка отросшая щетина делает его более похожим на местных жителей. Но просил. Но закончить ему не дала парочка полицейских, бесцеремонно вошедших в тату-салон, в одном из которых он узнал своего напарника Филиппа. «Так, это уже интересно», — подумал Хантер и кое-как сдержал смех. «Уж кого-кого, а Рейнольдса он точно не ожидал увидеть в этой форме». «Беннет Хьюстон», — обратился к нему Филипп, краем глаза поглядывая на Олесу, спокойно сидевшую в кресле со стаканом в руке, как будто девушку в принципе не волновало появление полиции на ее территории. «Вы арестованы по подозрению в убийстве, и мы вынуждены сопроводить вас в участок». «Что?» Хантер хмыкнул. Вот сейчас ему даже не пришлось притворяться. На его лице четко читалось, какой глупостью он считал предъявленное ему обвинение. «Это розыгрыш какой-то?» «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?» Протараторил Филипп правила Миранды, заламывая ему руки за спину и застегивая на них наручники. В следующую секунду он уже толкал Хантера на выход. «Эй, Беннет!» — окликнула его Олеса, поднимаясь из своего кресла. «Я надеюсь, что это все липа, и максимум через 2 суток ты вернешься обратно на работу. Иначе мы найдем тебе замену. Будь уверена, что так просто ты от меня не избавишься, детка». Хантер причмокнул губами, посылая ей воздушный поцелуй, на что девушка только скорчила ему веселую рожицу. Филипп и второй полицейский вывели парня под руки из помещения и затолкали на заднее сиденье патрульной машины. Всю дорогу до участка ни один из них не проронил ни слова, но Хантер то и дело ловил на себе насмешливые взгляды друга в зеркало заднего вида. И только оказавшись в закрытой комнате для допросов, он позволил себе психануть. «Какого черта это было?» — парень дернул затекшими плечами. «И сними ты их уже! Неужели нельзя было хотя бы не так сильно затягивать?» «Мы за реалистичность, друг», — хохотнул Филипп, расстегивая наручники. «Нужно было как-то связаться с тобой, не вызывая подозрений». «Гениально, просто гениально!» Морщась от неприятных ощущений, Хантер потирал натертые запястья. «Теперь все будут считать, что я еще и убийца. Неужели вы думаете, что это не будет выглядеть подозрительно, когда вы отпустите меня через 2 часа?» «А кто сказал, что мы отпустим тебя через 2 часа?» Рейнольдс уже вовсю хохотал, когда лицо Хантера исказилось искренним недоумением. «Черт, мужик, ты бы сейчас себя видел. Хорош ржать!» Хантер со злостью пихнул ножку стула, на котором сидел Филипп, и тот, чуть не упав, схватился за стол. «Ладно, ладно, угомонись», — поднял он руки, сдаваясь. Но улыбаться не перестал. «Посидишь в камере 48 часов, мало ли за тобой будут следить. Я думаю, здесь вполне могут быть ушки этого вашего стелса. А потом мы тебя выпустим за неимением доказательств». Хантер бросил на друга презрительный взгляд. «Знаешь, а эта форма тебе идет гораздо больше, чем брюки и рубашка. Сразу видно, какой ты говнюк». «Ха-ха», — с сарказмом протянул Филипп и закатил глаза. Это была их привычная форма общения. «Ближе к делу». В комнату для допроса уверенным шагом вошел шеф Квинс. «Рассказывай все, что тебе удалось узнать».